Глава 31. Гаремник. Сандра. На улице Корди ослабил хватку, и Эд смог дышать полной грудью. «Ладно, пошли тебе тряпочки купим. Заслужил», — примирительно заявил ему Слайсер. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился парень. «Мне не тряпки нужны, а приличная одежда». «Конечно, конечно, как скажешь», — покладисто согласился Корди. Наш шопинг продолжился, и в итоге мы выбрали для Эдвина довольно неплохие вещи. «Я верну вам все до последней монеты, госпожа, при первой же возможности», — заверил меня красный от смущения, но довольный помощник. Помимо шести брюк, нескольких рубашек, футболок, трех камзолов и плащей, мы приобрели для него также 10 пар обуви на все случаи жизни. А нижнее белье он выбрал себе сам, пока я разглядывала в соседней лавке великолепные заколки. Одна из них была изготовлена в виде золотой балерины. Душа не вынесла такого соблазна, и в итоге я купила эту прелесть. Железный цветок Лидеума с трепетной балеринской душой. Мысленно хмыкнула я про себя. Всю приобретенную одежду нам тщательно упаковали в красивые коробки и обещали доставить в мой особняк через 4 часа. Причем даже адреса не спросили, и так знали, где я живу. Не стала спорить, ибо тащить на себе такое количество обновок было бы проблематично, а нам еще предстоял поход в мебельный магазин. 2/3 из плана выполнено, прокомментировал Корди. Теперь нам туда, махнул Эд на мебельный салон «Уют и радость», чей купол алел вдалеке. Если шагать прямо вдоль этих рядов, то прибудем четко на место. Хорошо, отозвалась я и направилась вперед. Эд какое-то время пытался идти рядом, но из-за большой рыночной толкучки зашагал следом за мной. Чем ближе мы подходили к мебельному сектору, тем многолюднее становилось. И вскоре выяснилось, почему. Мы поравнялись с шатрами, где продавался живой товар. Это был настоящий невольничий рынок. Я не сразу это поняла, поскольку в моей голове не укладывалось, что стоявшие в ряд у шатров отлично одетые молодые мужчины являются невольниками. Белоснежные рубашки, идеально отглаженные черные брюки, стильные прически, разве что взгляд у них был каким-то странным. У кого-то равнодушным, у кого-то затравленным. А еще на их запястьях были одинаковые кожаные браслеты. Я решила, что это манекенщики, рекламирующие одежду. Причем, как выяснилось позднее, наружу выставлялись самые симпатичные и эффектные парни. Этакий маркетинговый ход. Еще больше их было внутри, в шатрах. Как это называли работорговцы в шоурумах. Кем они были на самом деле? Меня осенило лишь тогда, когда я заметила надпись «Гаремники» и стоявшего на коленях красивого мужчину лет 30. Короткие волосы такого же цвета, как у меня. Пронзительные синие глаза, легкая сексуальная щетина, чувственные губы, твердый подбородок, высокий лоб, прямой нос. Широкие плечи, мускулистая фигура. И потрясающий взгляд, поразивший меня в самое сердце. Твердый, бесстрашный и восхищенный моей персоной. Возле него стояли двое. Краснощекий толстяк с красиными глазками и внушительного размера мужик с деревянной дубинкой, которая была готова вот-вот обрушиться на голову шатена, но пока замерла. «Ого, леди Стайл!» Пискнул коротышка, увидев меня, и почему-то вытянулся по стойке смирно, в лучших традициях армейской дисциплины. Я догадалась, что именно он был хозяином этой лавки. В голове заметался целый шквал мыслей и эмоций. От «Какой шикарный мужик, я не могу позволить, чтобы его избили этой палкой, нельзя бросать его в беде!» До «Гаремник? Ты серьезно, Сашка? Что ты с ним делать будешь?» Подумай о том, как капитально он осложнит твою жизнь. В итоге компульсивный синдром причинения добра взял верх. На автомате, пройдя мимо пару шагов, я резко остановилась и вернулась к шатену. У меня не было выбора. Я просто обязана помочь ему, иначе совесть загрызет махровым бульдогом. «Что тут происходит?» — задала я не самый логичный вопрос на невольничьем рынке. К счастью, меня не сочли умственно отсталой. Толстяк моментально подскочил ко мне, принимаясь нахваливать свой живой товар и зазывая на персональный показ в шатер. Когда я все же настояла на покупке именно этого гаремника, Эд неожиданно решил мне возражать, а затем и вовсе торговаться. Не знаю, что нашло на моего помощника. Я могла это объяснить лишь ревностью. Для меня и так было дико приобретать раба за 5 монет. Во-первых, сам факт покупки живого человека. А во-вторых, настолько дешево. Даже моя заколка с балериной стоила в 3 раза дороже. А уж снижать цену, словно за негодный или лежалый товар, это было вообще ударом по самолюбию этого красавчика. Корди потом ему всю жизнь это припоминать будет, называя уцененным или скидочным. «Эдвин, отдай этому торговцу 5 золотых», — строго приказала я. Парень успел осознать, что перегнул палку и безропотно сделал, как я велела. Толстяк опешил от такого поворота. Видимо, в его торговой деятельности нечасто возникали случаи, когда покупатель не сбивал цену, а наоборот повышал. Я кивнула своему новому гаремнику. «Следуй за мной». Тот молча подчинился. В душе промелькнуло разочарование. Я ожидала услышать от него хотя бы спасибо, но он реагировал на все происходящее очень сдержанно. Может, боялся, что я буду его истязать, морить голодом, пытать и подвергать унижениям? Да нет, на его мужественном лице не было даже тени страха. Тут что-то другое. Что ж, загадочный Дилан Эльдинар. Надеюсь, местные законы позволят мне как можно скорее дать тебе вольную. А в голове совершенно неожиданно пролетела незваная и абсолютно неуместная мысль. Кассандра Эльдинар. Хорошо звучит.